Цицерон и Демосфен. В античные времена жили два выдающихся оратора – Цицерон и Демосфен. Когда Цицерон заканчивал свою речь, люди вставали, аплодировали и восторженно восклицали: «Какая чудесная речь!» Но когда свою речь заканчивал Демосфен, то люди кричали: «За дело! Начнем, не откладывая!» Именно так они и поступали. Если вы, прочитав эту книгу, скажете себе: «Неплохо, много интересных идей и методов», но не будете применять их на практике, это будет означать, что и вы, и я зря потеряли время. Джим Рон однажды сказал: «Есть два типа людей. Допустим, два человека прочли в книге, что яблоки полезны. Оба знают, что съедая по одному яблоку в день, мы избавляем себя от многих болезней. Один говорит: мне нужна дополнительная информация. Второй же идет в соседний магазин и покупает яблоко». Выражение «знание – сила» неправильно. В правильном виде оно звучит так: «примененное знание – сила». Поэтому задумайтесь, какие знания вы можете уже сейчас применять на практике для достижения своих целей. Начните уникальное путешествие, которое затмит все ваши прежние мечты. Именно так произошло в свое время и со мной, когда в моей жизни появились наставники, и я начал следовать принципам, о которых пишу в этой книге. Сделайте и вы из вашей жизни шедевр. Представьте себе следующую ситуацию. Через 7 лет в вашей жизни появится некий человек. Он будет есть из вашей тарелки, иметь доступ в ваш дом и пользоваться вашими вещами. Теми вещами, ради которых вам пришлось усердно поработать и которые стали частью вашей жизни. Этот человек будет сопровождать вас на каждом шагу. Он будет наблюдать за тем, как вы работаете, и знакомиться с выписками из ваших банковских счетов. Он будет изучать планы, которые вы предпринимаете сегодня, и контролировать, насколько вы их выполнили или перевыполнили. Он будет смотреть вам в глаза, когда вы захотите критически оценить себя в зеркале. Этот человек – вы сами. Это та личность, которую вы создали каждодневным трудом. Вопрос лишь в том, какой будет эта личность, во что она будет верить, чем будет заниматься, каким убеждениям следовать, какие друзья будут ее окружать, кто ее будет любить, где она будет жить и чем будет гордиться. В каком направлении вы движетесь в данный момент? В начале этой книги вы поставили перед собой вопрос: где я окажусь через 7 лет, если ничего не буду менять? Вы действительно хотите там оказаться? Джон Нейсбит как-то сказал: «Самый лучший способ предсказания будущего – это ясное понимание того, что происходит в данный момент. Поэтому будьте честны по отношению к себе. Дочитав книгу до конца, посвятите некоторое время раздумьям о том, куда вы пойдете. Вы хотите избрать путь постоянной учебы и роста? Если моя книга поможет вам в этом, я буду только благодарен. Напишите мне об этом, и я вместе с вами порадуюсь вашим достижениям. Возможно, я когда-нибудь расскажу другим об истории вашего успеха. Вполне вероятно, что мы когда-нибудь где-нибудь встретимся. Пусть даже люди, способные творить чудеса, пока в меньшинстве. Но благодаря тому, что они так быстро движутся, они находятся везде. Мой совет. Станьте богатыми. Сделайте для этого все возможное, ведь деньги делают человека счастливым. А раз это так, то вашей целью должно стать богатство. Поделившись деньгами с окружающими, вы делаете счастливыми и их, и себя. Имея деньги, вы испытываете ощущение защищенности и безопасности. Наблюдая, как приумножаются ваши деньги, вы замечаете, что растете как личность. Деньги дают вам свободу. Вы можете заниматься тем, что доставляет вам удовольствие, соответствует вашим способностям и приносит пользу другим. С помощью денег вы можете развивать свои собственные таланты и таланты окружающих. Лишь тогда, когда у вас много денег, они перестают играть слишком важную роль в жизни. Деньги поддерживают вас, не становясь при этом самоцелью. Вы сможете сосредоточиться на действительно важных вещах. Деньги разовьют ваши самые положительные стороны и помогут реализовать возникающие идеи. Равновесие в жизни возможно только при наличии денег. В этом случае вы сможете спокойно позаботиться обо всех сторонах своей жизни. Деньги делают жизнь увлекательнее и разнообразнее. Вы можете жить где захотите и общаться с кем пожелаете. С помощью денег вы сможете лучше распоряжаться своим временем, руководствуясь смыслом жизни, а не необходимостью. Деньги – это сила. Они дают вам возможность оказывать влияние на людей и стимулировать их. При наличии денег вы сможете окружить себя людьми, которые не допустят, чтобы вы довольствовались чем-то ниже своих возможностей. Организуйте команду, которая не даст вам сбиться с пути к богатству. Приняв решение, присоединитесь к группе людей, работающих с полной отдачей, к тем людям, которые творят чудеса, делая все возможное для достижения своих целей, к людям, которые добиваются результатов, которые ежедневно растут сами и помогают расти вам, к людям, которые никогда не допустят, чтобы вы довольствовались чем-то, находящимся ниже ваших возможностей. Сама по себе близость к этим людям будет заставлять вас развиваться. Эта близость – лучший подарок, который вы только можете себе пожелать. Общение с этими людьми доставляет удовольствие. Если вы спросите кого-нибудь из своих знакомых о самых прекрасных событиях в его жизни, то в ответ очень часто услышите о временах, когда он входил в какую-то группу людей. Членство в коллективе заставляет вас полностью выкладываться и развиваться. Все остальные члены вас при этом поддерживают и стимулируют, позволяя добиваться результатов, которых вы никогда не достигли бы в одиночку. Распространяйте эту информацию. Моя последняя просьба к вам. Распространяйте эту информацию. Постарайтесь, чтобы каждый узнал, что богатство вполне достижимо. Это необходимо делать по двум причинам. Во-первых, обучая других людей, мы успешнее всего учимся сами. Делясь какими-то идеями с окружающими, мы глубже осознаем их и постоянно напоминаем себе о том, насколько они важны для нас самих. Во-вторых, вы даже представить себе не можете, какое богатство и счастье таится в помощи другим людям и какие важные и позитивные изменения она вызывает в вашей собственной жизни. Теперь вы знаете, что и как вам надо делать, и, наконец, наступает время для решающего шага. Начинайте действовать, действуйте как можно быстрее, сделайте это для себя и для всех остальных. Сделайте больше, чем от вас кто-либо мог ожидать. Я твердо уверен, что каждый из нас обязан исполнить какую-то миссию и что жизнь каждого человека имеет смысл. Неважно, в какой ситуации вы находитесь в данный момент, важно, куда вы движетесь. Богатство – это право, данное вам от рождения. Никогда не забывайте этого. Вам принадлежит место под солнцем. Сделайте свою жизнь шедевром. Докажите себе и другим, что вы способны стать богатым через 7 лет.